Событие 67. У Петра Дмитриевича было запланировано на сегодня огромное количество дел. Но вот это первое, самое важное. Он отправлял 10 рейтар Шварцкопфа в Лифляндию. Все они были немцами, как раз из Риги и близлежащих городков. Отправлялись рейтары по двое. Одна пара ехала в саму Ригу, вторая – в Динабург, третья – в Венден, четвертая – в Дербт. И пятое в соседнее герцогство Курляндское, в Метаву. Заданий у всех пар было два. Первое – навербовать молодых немцев для службы в отряде Шварцкопфа. И второе – пригласить и сопроводить до Вершилова переселенцев. Пожарский надеялся, что после войнушки и двух штурмов Риги и Дербта желающих покинуть те места будет немало. Приглашать переселиться нужно было не в само Вершилово, а в новые городки – на реке Белой и в Миас. Нужны были любые мастера. И плотники, и печники, и кожевники, и ткачи. Одним словом, все. Нужно было делать Белорецк, Михайловск и Миас экономически независимыми поселениями. Не ездить же за штанами с Михайловска на рынок в Уфу. Золотые выйдут штаны. Особое внимание Петр наказал уделить кузнецам. В Миасе нужны металлурги, а из кузнецов их переучивать проще всего. Люди уже привычные к горячему металлу. Кроме мастеров, рейтарам нужно было поискать и обычных земледельцев. Только эту категорию стоит сначала проверить, поспрашивать у соседей, не лодыри ли. Тут с прошлым потоком переселенцев такая семейка бездельников как раз из Риги и приехала. Пришлось мужу отрезать одно ухо, а жену прилюдно на площади выпороть. Только после этого за ум взялись. Да и то, их чуть не ежедневно навещали милиционеры и проверяли, как скотина обихожена, да порядок ли в доме. Проще, конечно, выгнать на все четыре стороны, но был в их присутствии в Вершилово и положительный момент. Это был пример. Вот как у нас поступают с тунеядцами и прочими разгильдяями. Положительные примеры для воспитания подрастающего поколения – тоже важная вещь, но вот больше таких не надо. На это князь Пожарский своим эмиссарам указал особо. Каждой паре было выдано по 500 рублей. Просто огромные деньги для простого человека. Поэтому рейтар, отправляющихся в Лифляндию и Курляндию, выбирали тщательно. Люди должны быть семейные и не пьющие. Это в Вершилово со спиртным проблема. А во всем остальном мире море разливанное. Пей не хочу. Кроме того, людям пообещали, во-первых, сделать их десятниками. А это повышение зарплаты в полтора раза и премию за каждого доставленного переселенца в размере 1 рубля. Привезешь 100 человек. Вот тебе новая золотая 100-рублевка с сапфирами. Всем желающим переселиться из Лифляндии и Курляндии обещались все те блага, что имел каждый вершиловец. Дом с двумя печами, баню, коровник, конюшню и, естественно, по 2 обитателя для последних. То есть по 2 лошади и 2 коровы. Ну и коз или овец штук 5. Покидал Петр совещание с эмиссарами вполне довольный. Немцы подобрались серьезные и вопросы задавали правильные. Должно у них все получиться. Тем более, что все знали, перемирие заключено всего на 2 года, и шведы снова полезут в Лифляндию. Второе мероприятие, запланированное на этот день, было попроще. Князь решил посетить Рене Декарта. Французы прибыли в Вершилово 5 месяцев назад, в день отъезда Пожарского на польскую войнушку. Профессор Меслин выделил математикам кабинеты в Академии наук, Зотов выделил терема семейным и дома холостым, а мэр Коровин обеспечил посудой, теплой одеждой и прислугой на первое время. Математиков отвели к травницам и приставили из молодых парнишек личных тренеров. Некоторые бегать попробовали отказаться, но посмотрели, как бегает великий Рубинс и не менее великий Кеплер, и тут же втянулись. За это время книг они написать еще не успели. У французов шла ломка стереотипов и изучение того, что вершиловские дети проходят в школе. Учебник астрономии у всех без исключения математиков вызвал шок. Они там в Европе разбились на 2,5 лагеря и доказывают друг дружке, кто прав, Коперник или Аристотель, а может, Тихо Браге? А здесь детям в первом классе школы преподают строение Солнечной системы. Какие такие Коперники, если дети знают точно, что вокруг чего вертится и с какой скоростью? А ведь кроме астрономии была еще и физика. Французы прочитали учебник по оптике и окосели, увидели учебники по математике за 3 класса и выпали в осадок, а когда прочитали черновики учебника по физике, что писали Кеплер с товарищами, то отказались в это верить. Вот 5 месяцев они и приводили свои знания к вершиловским образцам. Единственный, кто сделал что-то полезное за 5 месяцев, это Клод Гаспар Баше Сьер де Мезериак. Клод с помощью Симона Майера перевел на русский свой учебник занимательных задач по математике и сразу начал перевод своей великой книги «Арифметика Диофанта» с комментариями. Сейчас барон Шваб готовит учебник занимательных задач к печати. Пожарский на встречу с Декартом взял с собой переводчика. Толмачом был Васька Шустов, четвероклассник Вершиловской школы и по совместительству сын гончара Шустова, что переселился в Вершилово одним из первых. У Василия был талант к языкам. Французский у него отскакивал от зубов, будто он всю жизнь провел где-то на Лауре. На свой правильный немецкий князь Пожарский больше не надеялся. Если немцы его с трудом, но понимали, то француз поймет еще меньше. Вот вдвоем с Василием они к господину Декарту и вломились. Рене оказался на высоте, сидел за учебником русского языка. Но дальше все пошло как-то не так. На простой вопрос «как дела?» Декарт понес какую-то ересь о том, что все в мире движется и что человек – это тоже движущийся механизм. Петр слушал сбивчивый перевод Васьки и думал, что, может, в будущем этого Декарта просто перехвалили французы, так как больше хвалить у них было некого. Петр перестал слушать перевод, взял на столе лист бумаги и нарисовал на нем оси x, y и z карандашом. Потом выбрал простейшую функцию x равно 5y и начертил график этой функции. Потом рядом написал другую, где x равняется y в квадрате. Составил табличку, используя положительные и отрицательные числа, и начертил и эту функцию. Потом остановил разглагольствующего Декарта и протянул ему листок. Нет, это был все-таки правильный Декарт. Не зря его хвалили. Математик минуту смотрел на листок, потом минуту пристально смотрел на князя Пожарского, а потом ушел из кабинета. Вернулся он через 5 минут со всеми французскими математики и Мареном Мерсеном. И ни слова не говоря Пожарскому, протянул им листок. Петр сразу пожалел, что ввязался в это дело. Теперь вопросами замучают. Вопрос последовал. И задал его как раз Декарт. «Как вы до этого додумались?» И блеск такой хищный в глазах. Петр, пока Декарта не было, лихорадочно придумывал объяснение. Нашел такое. «Я, когда занимался обжигом фарфора, хотел проверить зависимость длительности обжига от температуры. Вот пришлось выдумать такую штуку. Ведь проще, когда зависимость видишь в виде линии». Французы выслушали перевод и залопотали по-своему. Петр Пожарский был им больше не интересен. А вот система координат и графическое изображение функции – это да. Пришлось прокашляться. «Это надо исследовать», – с апломбом заявил Декарт. Он себя, наверное, главным тут чувствовал. Ну, раз это его кабинет, и Петр пришел к нему. Князь Пожарский вспомнил, зачем он к Декарту пришел и попросил французов, их с Рене, оставить минут на 10, никуда функции не денутся. А пришел Петр к Декарту, потому что вспомнил, что нужно изобрести майонез. Раз Мёслин изобрел шоколадные конфеты, то майонез в этом мире будет называться Декартес. «Дорогой Рене, мне нужен математик и француз, чтобы создать очень вкусный соус». «Соус?» «Соус, соус. Вы, наверное, слышали уже, что рецепт на шоколадные конфеты разработал Мёслин. Вот я и хочу, чтобы с помощью математического анализа и функций разных вы составили рецепт соуса. Он состоит из растительного масла, уксуса, яичного желтка и сахара с солью. Это основные компоненты. Можно сделать несколько рецептов, добавляя некоторые вкусовые приправы. Перец там или укроп. Зачем нужен математик? Да потому что в этом уравнении как минимум 5 неизвестных. Почему нужен француз? Да потому что лучшие в мире повара французы. Я знаю только, что все это надо смешать и затем очень тщательно взбить, чтобы образовалась однородная, чуть желтоватая масса. Завтра придете на фабрику Дуни Фоминой и получите у нее все необходимое. Всю работу будут делать ее люди, а вы должны следить за тем, чтобы эксперимент шел точно по вашему плану. Петр подмигнул Декарту, застывшему с выпученными глазами, и перед тем, как выйти, добавил: «Вот проверите на практике эти ваши функции. До свидания». С Дуняшей теперь еще надо все это обсудить. Да заодно и попробовать самим сделать. А то занесет Рене не туда. Нужно, чтобы Дуня его немного в правильном направлении подтолкнула. После фабрики по производству масла Пожарский занялся последним запланированным на сегодня делом. Нужно изобрести игру «Пятнашки» или «Пятнадцать». Петр недавно вспоминал, что еще попаданцы изобретают в прошлом в тех книгах, что он читал, и вот про эту игру и вспомнил. Вроде бы лорд Сварог ее у Бушкова изобрел и на этом обогатился. Мы-то чем хуже? Петр пришел к Лукашу Доничу и показал ему эскизы новой забавы. «И из чего это делать?» Пока не очень впечатлился ювелир. «Из всего, что попадется. Нужны и очень дорогие из золота и самоцветов, и просто дорогие из серебра, и простенькие из камня или кости. Я потом выберу. Сделай штук 10 разных. Вот когда сделаешь, я тебе все и объясню. Чем быстрее сделаешь, тем быстрее узнаешь страшную тайну, связанную с этой игрой. Все, ухожу, не отвлекаю». По дороге домой князь Пожарский прикидывал, что нужно срочно готовить большую экспедицию во Францию, в Париж. Во-первых, нужно быстрее строить там подпольный монетный двор и начинать изготавливать русские деньги. Раз на них там ажиотажный спрос, то нужно на этом обязательно нажиться. Во-вторых, нужно строить заводик по производству декартеза. В том, что Дуняша с Декартом этот соус изобретут, Петр не сомневался. Он даже уже представил магазин в центре Парижа, который торгует декартезом. На магазине будет такая вывеска: «Этот соус вычислил один из лучших математиков современности – Рене Декарт». Кто не захочет попробовать математический соус? Ну а попробовав, втянутся. И в-третьих, нужно открывать магазин по продаже игры 15. Пусть она будет стоить 10 рублей, а при продаже говорить, что если человек в присутствии продавца из перемешанных фишек выстроит правильный порядок, то получает русский рубль. А если сможет поменять местами цифры 14 и 15, то получит 100-рублевую монету и золотую версию игры 15. И даже прилюдно выплатить деньги подставным товарищам. Для начала отправить в Париж пару тысяч игр. Должны разобрать. Получится почти 20 тысяч рублей. Это, конечно, не Лувр, но ведь и Париж не единственный город в Европе. На фарфор и зеркала ажиотажный спрос скоро спадет. Все, кто может, уже купят. Богатых людей не так много. А Декартес и 15 будут приносить деньги долго. Это для среднего класса. А ведь кроме Франции есть и Голландия, и Испания, и какая-то Германская империя. И на Лувр насобираем. Стоп, а еще нужно открыть в Париже сеть шашлычных. Шашлыки французам должны понравиться, особенно под соусом Декартес.